Глава 71. Кровяная колбаса. В самом разгаре производства кровяной колбасы во двор с двумя бочонками виски заявился Ронни Синклер. Еще несколько он нес на спине, осторожно привязав их наподобие каскада. В целом он напоминал какую-то экзотическую гусеницу, опасно накренившуюся вперед в процессе окукливания. Стоял прохладный день, но с Ронни бежали ручьи пота от долгого подъема в гору, и по этому поводу он не стеснялся в выражениях. «Почему? Ради всего святого сам построил свой чертов дом здесь, в этих богом забытых горах?» — вопросил он без всяких церемоний. «Почему не в том месте, где до двора может доехать повозка?» Он аккуратно опустил бочонки, потом просунул голову через лямки своей упряжи, чтобы сбросить свой панцирь. Он с облегчением вздохнул и стал растирать плечи в тех местах, где в них впивались лямки. Я проигнорировала риторические вопросы и продолжила мешать, пригласив его в дом кивком головы. «Там есть свежезаваренный кофе», — сказала я, — «и еще булочки с медом». Мой собственный желудок сжался от упоминания еды. Приправленная специями, сваренная и пожаренная кровяная колбаса была деликатесом, но на более ранних стадиях приготовления, включающих манипуляции руками в емкости, наполненной наполовину свернувшейся свиной кровью, она, мягко выражаясь, не вызывала аппетита. Как бы то ни было, Синклера взбодрило упоминание еды. Он вытер пот со лба рукавом и кивнул мне, направляясь к дому. Но потом вдруг развернулся на полпути. «Ах, совсем забыл, миссис. У меня для вас весточка». Он осторожно похлопал себя по груди, а потом по ребрам, пока, наконец, не нашел то, что искал, и не вытащил его из складок, пропитанной потом одежды. Ронни вытащил влажный, сложенный в несколько раз листок бумаги, и протянул его мне, не беря во внимание тот факт, что моя правая рука была по плечо покрыта кровью, да и левая не отличалась чистотой. «Может, вы просто оставите его на кухне?» — предложила я. «Сам внутри. Я приду, как только разберусь с этим». «Кто?» — начала я было спрашивать про отправителя, но тактично исправилась. «Кто вам его передал?» Ронни не умел читать, но и никаких пометок снаружи я не заметила. «Жестянщик, направлявшийся в Белем Крик», — ответил он. «Он не сказал, от кого оно. Сказал только, что это для целительницы». Он нахмурился, глядя на сложенный листок. Но я заметила, как он косится на мои ноги. Несмотря на прохладу, я была босиком и одета в нижнюю рубашку и корсет. Один только измазанный фартук обхватывал мою талию. Ронни уже довольно долго искал себе жену и приобрел полубессознательную привычку оценивать физические данные каждой женщины, которая ему встречалась, несмотря на возраст и доступность кандидаток. Он заметил, что я заметила, и торопливо отвел взгляд. «И это все?» — спросила я. «Целительница? Он не назвал моего имени?» Синклер запустил пятерню в редеющие рыжие волосы, так что два вихра встали над его порозовевшими ушами, усилив всегдашний, по-лисьему хитрый вид. «Так ему вроде и незачем было». Без всяких дальнейших разъяснений он окончил разговор и направился в дом в поисках еды и Джейми, оставив меня наедине с моим кровавым делом. Худшей частью была чистка крови. Я шарила рукой в темных пахучих глубинах бочки, чтобы собрать волокна фибрина, которые образуются, когда кровь начинает сворачиваться. Волокна цеплялись за мою руку, после чего их можно было вытащить и смыть. Эту процедуру нужно было многократно повторять. Такая работа была все же чуть приятнее, чем промывка кишок, которые должны стать колбасной оболочкой. Этим у ручья занимались Бриана и Лизи. Я проинспектировала последние результаты. Никаких волокон, вкапывающей с моих пальцев красной жидкости, видно не было. Я снова обмакнула руку в ведро с водой, которое стояло рядом с кровавой бочкой, поставленное на доски, уложенное на пару чурок под большим каштаном. Джейми, Роджер и Арчбак притащили свинью. Не белую свиноматку, а одного из ее многочисленных отпрысков, рожденных в прошлом году, во двор. Ударили ее промеж глаз кувалдой, подвесили на дерево и перерезали ей глотку, так, чтобы вся кровь стекала в бочку. Затем Роджер и Арч унесли потрошенную тушу, чтобы ошпарить ее и избавиться от щетины. Джейми тем временем пришлось иметь дело с майором Макдональдом, который внезапно объявился на Ридже, отдуваясь и хрипя от крутого подъема в гору. Я подумала, что если бы у Джейми была возможность выбирать между ним и тушей, он, несомненно, выбрал бы свинью. Я закончила отмывать руки и пальцы. Бессмысленный труд, но необходимый для моего душевного спокойствия, и вытерла их льняным полотенцем. После этого я начала высыпать из приготовленных мисок в бочку ячмень, овес и вареный рис, улыбаясь при этом от воспоминаний о пунцовом лице майора и жалобах Ронни Синклера. Сам выбрал место на Ридже из стратегических соображений. Он решил строить здесь именно потому, что сюда так сложно добраться. Я провела рукой по волосам, сделала глубокий вдох и опустила руку назад в бочку. Кровь быстро остывала. С добавлением злаков запах немного смягчился. Металлическая вонь свежей горячей крови ушла. Смесь, однако, была по-прежнему теплой, и зернышки создавали изящные бело-коричневые водовороты по мере того, как я мешала. Ронни был прав. Не было необходимости звать меня иначе, чем целительница. В округе не было врачей ближе к Росс-Крика, если не считать индейских шаманов, а большинство европейцев не принимали их в расчет. Я размышляла, кто мог послать записку, и было ли это что-то срочное? Скорее всего, нет. По крайней мере, это точно не преждевременные роды и не серьезный несчастный случай. Такие новости в срочном порядке приносили друзья или родственники. Письмо, доверенное жестянщику, явно не могло быть доставлено быстро. Жестянщики и лудильщики бродили или оставались на одном месте в зависимости от наличия работы. Вообще такие кочевники редко доходили до самого Риджа. Хотя за последние 3 месяца мы видели 3. Я не знала, был ли тому причиной рост населения. Ридж Фрезера насчитывал уже больше 60 семейств, хотя дома и были разбросаны на площади больше 10 миль по заросшим лесом горным склонам. Или нечто более зловещее. «Это один из знаков, Саксоночка», сказал мне Джейми хмуро, глядя на удаляющуюся фигуру последнего такого гостя. «Когда в воздухе пахнет войной, мужчины выходят на дорогу». Я подумала, что он прав. Мне вспомнились бродяги в Шотландии, разносящие слухи о грядущем восстании, будто дрожь от грядущих потрясений толкала в путь тех, кто не был привязан к месту, любовью к земле или к семье. Их подхватывали течения и водовороты смуты и несли вперед. Первые случайные осколки замедленного взрыва, который разрушит все до основания. Я поежилась от порыва холодного ветра, который забрался мне под рубашку. Масса в бочке дошла до нужной консистенции, очень густого, темно-красного крема. Я отряхнула комки склеившихся зернышек с рук и чистой левой рукой потянулась за заранее приготовленной деревянной миской с порубленным обжаренным луком. Сильный, по-домашнему приятный луковый аромат перекрыл запах крови. И соль и перец были уже помолоты и готовы к использованию. Единственное, чего мне недоставало, как будто прочитав мои мысли, из-за угла появился Роджер с большим тазом, наполненным мелко порубленным свиным салом. «Как раз вовремя!» — воскликнула я и кивнула на бочку. «Нет, не бросай все сразу. Сначала нужно примерно определить количество. Я использовала 10 пригоршин овса, 10 риса и 10 ячменя. Половина от этого получается 15». Я откинула волосы с лица и, аккуратно зачерпнув пригоршню сала, с плеском сбросила его в бочку. «Ты в порядке?» — спросила я и кивнула на табуретку, начав руками вмешивать сало в кровавую субстанцию. Роджер был по-прежнему немного бледен и напряжен, но слабо улыбнулся мне, усевшись на табурет. «В порядке. Ты же знаешь, что тебе было не обязательно это делать». «Обязательно». В голосе его прозвучала злая ирония. Я пожала плечами и потянулась к тазу, который он вытянул в мою сторону. «Это требует практики». Роджер вызвался убить свинью. Джейми просто передал ему кувалду и отступил назад. Я видела раньше, как Джейми убивал свиней. Он читал короткую молитву, благословлял свинью и потом, одним сокрушительным ударом, пробивал ей череп. Роджеру пришлось сделать 5 ударов, и воспоминания о поросячьем визге заставили волосы у меня на плечах встать дыбом. Когда дело было сделано, он отложил кувалду и ушел за дерево, где его смачно стошнило. Я зачерпнула еще одну горсть. Смесь густела, становясь жирнее. Он должен был показать тебе, как это делается. «Вряд ли тут есть какие-то технические сложности», — сухо заметил Роджер. «Врезать животному кувалдой по голове — задача довольно простая». «Физически, быть может», — согласилась я. Я зачерпнула еще сало, работая теперь обеими руками. «Но знаешь, для этого есть молитва. Для забоя скота я имею в виду. Джейми должен был рассказать тебе». Он выглядел немного ошарашенным. «Нет, я не знал». Он улыбнулся, на этот раз немного бодрее. «Последние почести свинье, ай?» «Не думаю, что это для блага свиньи», — сказала я с иронией. Мы погрузились в молчание на несколько мгновений, пока я вмешивала остатки сала в смесь, останавливаясь, чтобы убрать случайные кусочки жил. Я чувствовала, как Роджер смотрит на бочку, наблюдая за таинственной кулинарной алхимией, процесс превращения жизни одного существа в источник пищи для другого. Шотландские погонщики иногда выпускают кружку или две крови с одной скотины и смешивают с овсом, чтобы перекусить в дороге, сказала я. Надо думать, это питательно, но не особенно вкусно. Роджер отвлеченно кивнул. Он опустил на землю почти опустевший таз и кончиком ножа вычищал засохшую кровь из-под ногтей. «Это та же самая, что и для оленей?» — спросил он. «Молитва. Я видел, как Джейми читает такую, но я не все слова разобрал». «Гралах? Молитва перед потрошением дичи? Я не знаю. Почему бы тебе не спросить у него?» Роджер сосредоточенно работал над своим большим пальцем, не отрывая глаз от руки. Я не был уверен, считает ли он, что мне можно ее рассказать. Я имею в виду, что я ведь не католик. Я посмотрела вниз, на смесь, пряча улыбку. Не думаю, что это имеет значение. Эта конкретная молитва гораздо старше Римской католической церкви, если я не ошибаюсь. Искра интереса осветила лицо Роджера, разбудив дремавшего в нем шкалера. «Мне пришло в голову, что это очень старая форма гельского, старше того, что можно услышать в это время. Я хочу сказать, сейчас». Он немного покраснел, осознав, что именно сказал. Я кивнула, но ничего не ответила. Я вспомнила, каково это — жить внутри ожившей фантазии. Я вспомнила ощущение того, что реальность существует в другом месте и времени. Я вспомнила и с удивлением осознала, что это все действительно лишь только воспоминание. Для меня время сдвинулось, как будто моя болезнь заставила меня пройти некий финальный барьер. Сейчас было мое время. Реальностью было шершавое дерево бочки и скользкий жир под пальцами. Солнечный диск, который задавал ритм моим дням, близость Джейми. Для меня тот мир Мир машин, извиняющих телефонов, будильников и займов казался далеким и нереальным, как сны. Ни Роджер, ни Бри не перешли этот предел. Я понимала это по их поведению, по обрывкам их личных разговоров. Возможно, причина была в том, что они были друг у друга. Они делили между собой этот маленький исчезнувший мир, сохраняли его живым. Мне было легче пережить эту перемену. Я уже жила здесь. К тому же, второй раз совершила путешествие намеренно. И у меня был Джейми. Не имело значения, что я рассказывала ему о будущем. Для него оно всегда оставалось небылицей. Наш маленький мир строился на других вещах. Время от времени я волновалась за Бри с Роджером. Было опасно обращаться с прошлым, так как делали это они, как с чем-то занятным и увлекательным, как с временным состоянием, из которого есть выход. Для них выхода не существовало. Будь то любовь или долг. Джейми привязывал их обоих к настоящему моменту, как маленький рыжеволосый якорь. Было бы лучше, по меньшей мере безопаснее, если бы они могли принять это время как свое собственное. «У индейцев она тоже есть», — сказала я Роджеру. «Молитва перед потрошением дичи, или вроде того. Поэтому я сказала, что она должна быть старше церкви». Он заинтересованно кивнул. «Я думаю, подобные вещи присущи всем примитивным культурам. Есть везде, где люди вынуждены убивать, чтобы прокормиться». «Примитивные культуры». Я прикусила нижнюю губу, чтобы не сделать ему замечание. «Примитивная культура или нет? Если он хочет, чтобы его семья выжила, ему лично придется убивать для них». Но затем мой взгляд упал на его руки. Он буднично оттирал засохшую между пальцев кровь. Он все это уже знал. «Обязательно», — ответил он, когда я сказала, что ему не обязательно было убивать свинью. Он посмотрел на меня, увидел мой взгляд и устало улыбнулся. Он все понял. «Я думаю, что, может, забой без всякой церемонии выглядит как убийство», — медленно произнес он. «Если есть какой-то ритуал, который подтверждает твою нужду. Нужду. А еще жертву». Раздался мягкий голос Джейми, откуда-то у меня из-за спины, заставив меня вздрогнуть. Я резко повернула голову. Он стоял в тени большой красной ели. Я задалась вопросом о том, как долго он там уже стоял. «Я не слышала, как ты вышел из дома», — сказала я, поворачивая голову для поцелуя, когда он подошел ближе. «Майор уже уехал?» «Нет», — ответил он и поцеловал мою бровь. Один из немногих чистых участков на моем теле. Я оставил его с Синклером ненадолго. Он ведь проявил себя в отношении Комитета безопасности, верно? Он поморщился и повернулся к Роджеру. «Ай, ты прав насчет этого. Нет ничего приятного в том, чтобы убивать. Но это необходимо. Однако, если ты должен пролить кровь, то делать это правильнее с благодарностью». Роджер кивнул, глядя на смесь, которой я занималась, по локоть в пролитой крови. «Значит, вы скажете мне нужные слова для следующего раза?» «Еще не поздно для этого раза. Разве нет?» — заметила я. Оба мужчины посмотрели на меня немного ошарашенно. Я приподняла одну бровь, посмотрев сначала на Джейми, а потом на Роджера. «Я ведь сказала, что это не ради свиньи». Джейми ответил мне с искрой юмора во взгляде, но серьезно кивнул. «Действительно». По моему указанию, он взял в руки тяжелую чашку со специями, смесь мускатного ореха, майорана, шалфея, перца, петрушки и тимьяна. Роджер вытянул сложенные ковшом руки, и Джейми наполнил их измельченными травами. Затем Роджер медленно начал перетирать травы между ладонями, высыпая мелкие зеленые хлопья в бочку. Их сильный аромат смешивался с запахом крови. Джейми неторопливо произносил слова на древнем языке, оставшемся со времен викингов. «Произнеси ее на английском», — попросила я, поняв по лицу Роджера, что он разобрал не все слова. «Господь, благослови кровь и плоть этого создания, что ты отдал мне», — мягко заговорил Джейми. Он взял щепотку трав и растер их между большим и указательным пальцами в дождь ароматной пыльцы, сотворенного твоей дланью, коей ты сотворил человека. Жизнь, отданная для жизни, чтобы я и мои могли утолить голод с благодарностью за дар, чтобы я и мои могли воздать благодарность за твою жертву из плоти и крови. Жизнь, отданная для жизни. Последние кусочки зеленого и серого исчезли в смеси под моими руками. Колбасный ритуал был завершен. «Это был хороший поступок, Саксоночка», — сказал Джейми, вытирая мои наконец-то чистые руки полотенцем. Он кивнул на угол дома, за которым исчез Роджер, чтобы помочь с разделкой оставшейся туши. Выглядел он при этом куда более умиротворенным. Я хотел рассказать ему до этого, но не знал, как подступиться. Я улыбнулась и придвинулась ближе к нему. Стоял прохладный и ветреный день. И теперь, когда я закончила работать, холод заставил меня искать тепла в его объятиях. Джейми обхватил меня обеими руками, и я ощутила две вещи сразу. Надежный жар его тела и мягкое похрустывание бумаги под рубашкой. «Что это?» «О, это записка, которую принес Синглер», — сказал он, отклоняясь немного назад, чтобы запустить руку под рубаху. «Я не хотел открывать ее у Дональда на виду и не хотел оставлять в доме, потому что он вполне мог решить ее прочитать в мое отсутствие. В любом случае, она адресована не тебе», — сказала я, забирая у него потрёпанный квадрат бумаги. «А мне?» «Вот как?» «Синклер ничего не сказал. Просто отдал ее мне». «Ничего удивительного. Типично для этого времени. Ронни Синклер воспринимал меня и всех женщин вообще только как придаток к мужу. Я заранее испытывала жалость к женщине, которую ему однажды удастся завлечь в брак». Я не без усилия развернула записку. Ее так давно носили близко к потному телу, что края истрепались и склеились. Сообщение внутри было коротким и загадочным, но тревожным. Слова были нацарапаны чем-то вроде обструганной ветки. В качестве чернил использовалось нечто, напоминающее высохшую кровь. Хотя, скорее всего, это был просто ягодный сок. «Что там, Саксоночка?» Увидев, как я хмурюсь, Джейми попытался заглянуть в записку. Я развернула послание к нему. В нижнем углу, почти на краю, мелкими буквами, будто отправитель надеялся, что эту часть никто не заметит, было выцарапано слово «Фьетра». Само сообщение было выписано крупнее. «Тебе надо приехать». «Это должно быть она», — сказала я, дрожа и покрепче запахивая шаль на груди. В операционной было холодно, несмотря на то, что в углу теплилась небольшая жаровня. Ронни Синклер сидел на кухне и пил сидр, дожидаясь, когда сварится колбаса. Я развернула записку на операционном столе. Угрожающий призыв выглядел темным и зловещим, над робкой подписью. «Посмотрите, кто еще это может быть?» «Но ведь она не умеет писать», — возразил Джейми. «Хотя, наверное, кто-нибудь мог написать это для нее», — признал он, нахмурившись. «Нет. Думаю, она и сама могла это написать». Брианна и Роджер тоже пришли в операционную. Бри вытянула руку и коснулась потрёпанной бумаги. Длинный палец осторожно обвел прыгающие буквы. «Я научила ее». «Правда?» Джейми явно был удивлен. «Когда?» «Когда я жила в горной реке, когда вы с мамой уехали искать Роджера». Она на мгновение сжала свои полные губы. Это было совсем не то время, о котором ей нравилось вспоминать. Я научила ее алфавиту. Я хотела научить ее читать и писать. Мы прошли все буквы. Она знала, как они звучат, и могла их нарисовать. Но потом однажды она сказала, что больше не может учиться, и отказалась приходить на уроки. Она подняла на нас глаза. Между широкими рыжими бровями залегла тревожная морщинка. Я подумала, что, может, тетя Иокаста узнала и запретила ей. Скорее, Улис. Иокаста бы остановила тебя, девчушка. Джейми посмотрел на меня с точно такой же морщинкой между бровей, как у Брианы. «Значит, ты думаешь, это Федра, горничная моей тети?» Я покачала головой и закусила губу в сомнении. «Рабы в горной реке так и произносят ее имя — Фьетра. И я совершенно точно не знаю больше никого с таким именем». Джейми задал пару вопросов Ронни Синклеру. Невзначай. Так, чтобы не дать повода для встречных расспросов или сплетен. Но Бандарь знал не больше того, что уже рассказал мне. Записку ему передал жестянщик с нехитрым указанием адресата для целительницы. Я наклонилась над столом, высоко подняв свечу, чтобы еще раз посмотреть на записку. Буква «Ф» в подписи была выведена нерешительным, несколько раз повторенным росчерком. Автор сделал больше одной попытки, прежде чем решился подписать письмо. «Тем больше доказательств в пользу нашей версии», — решила я. Я не знала, считалось ли в Северной Каролине противозаконно мучить рабов читать и писать. Но это совершенно точно не поощрялось. Хотя присутствовали явные исключения. Например, рабы, образованные в угоду хозяевам, как сам Улис. Это было в целом опасным навыком. Причем таким, который раб будет стараться скрыть. Она не стала бы рисковать, посылая весточку вот так. «Не будь положение дел серьезным», — сказал Роджер. Он стоял позади Бри, положив руку ей на плечо и глядя вниз на записку, которую она пальцами прижимала к столу. «Но что могло случиться?» «Тебе в последнее время приходили вести от Иокасты?» — спросила я Джейми. Но я знала ответ еще до того, как он покачал головой. Любые новости из горной реки, которые достигали Риджа, становились достоянием общественности в течение нескольких часов. Мы не поехали на собрание на горе Геликон в этом году. На Ридже было слишком много дел. К тому же Джейми старался избегать горячих политических дебатов. Но и Акаста, и Дункан должны были быть там. Если бы что-то случилось, то слухи достигли бы нас уже давно. «Значит, это не просто серьезно, но и касается лично рабыни», — сказал Джейми. «Иначе и Акаста, или Дункан написали бы сами». Он один раз постучал своими негнущимися пальцами по бедру. Мы стояли вокруг стола, глядя на записку, так будто это был маленький белый кусочек динамита. Холодный воздух наполнил запах варящейся колбасы, домашней и умиротворяющей. «Но почему вы?» — спросил Роджер, глядя на меня. «Думаете, это может быть что-то связанное со здоровьем? Может, она заболела? Или, например, забеременела?» «Это не болезнь», — сказала я. «Слишком срочное дело. До горной реки была по меньшей мере неделя езды, в хорошую погоду и без происшествий. Бог знает, сколько этому письму пришлось путешествовать перед тем, как оно достигло Риджа Фрезеров. Но что, если она беременна? Это возможно?» Бриана поджала губы, по-прежнему хмурясь на записку. «Я думаю, она считает маму другом. Мне кажется, тебе она сказала бы прежде тете Иокасты». Я неохотно кивнула. Дружбой это можно было назвать только с большой натяжкой. Люди с такими разными жизнями, как у нас с Федрой, не могли быть друзьями. Отношения сдерживались многими факторами — подозрением, недоверием и пропастью других отличий, налагаемых рабством. И все же определенная симпатия между нами существовала. Это было правдой. Я работала вместе с ней бок о бок, выращивала и собирала травы, готовила их для засушки и объясняла их назначение. Мы вместе похоронили мертвую девочку и прятали беглого раба, которого обвинили в ее убийстве. У нее были способности к уходу за больными, и она знала немного о травах. Но что-то вроде неожиданной беременности. И что в таком случае она может от меня ожидать? Думала я вслух. И кончики пальцев холодели от размышлений. Нежданный ребенок от рабыни не озаботит владельца. Напротив, он будет приростом капитала. Но я слышала истории о рабынях, которые убивали детей при рождении, только чтобы они не росли рабами. Однако Федра была домашней рабыней, с ней хорошо обращались. К тому же я знала, что Иокаста не разлучает семьи рабов. Если дело в ребенке, то ее ситуация была не настолько отчаянной. Хотя, разумеется, не мне об этом судить. Я выдохнула облачко пара, полное сомнений. Я просто не понимаю, почему. Я хочу сказать, она вряд ли ожидает, что я помогу ей избавиться от ребенка. А если это что-то другое, то почему я? Есть повитухи и целители куда ближе. В этом нет никакого смысла. «А что если...» — начала Бриана и резко остановилась. Она сжала губы в раздумье и переводила взгляд с меня на Джейми. «Что если...» — повторила она осторожно. «Она беременна, но отец кто там, кто им не должен быть?» У Джейми в глазах зажглись настороженно шальные искры, усиливая сходство с Брианой. «Кто девчушка?» — спросил он. «Фарквард Кэмпбелл?» Я рассмеялась в ответ на это предположение. А Бриана весело фыркнула, и пар от ее теплого дыхания заклубился над ее головой. Идея о чопорном и весьма пожилом Фаркварде Кэмпбелле, соблазняющем домашних рабынь, была... «Ну нет», — сказала Бриана. «Хотя у него ведь столько детей». Но я просто подумала, может, это Дункан? Джейми прочистил горло, избегая при этом моего взгляда. Я прикусила губу и ощутила, как лицо начала заливать краска. Дункан, признался Джейми, в хронической импотенции, перед тем, как жениться на Иокасте, но Бриана об этом не знала. «О, думаю, это маловероятно», отозвался Джейми, немного придушенно. Он закашлялся и отмахнулся от дыма, идущего от жаровни. «Откуда тебе в голову пришла эта идея, девчушка?» «О, дело не в Дункане», — заверила она его. «Но тетя Иокаста, ну, уже не молода. И ты сам знаешь, какими могут быть мужчины». «Нет, какими?» — невинно спросил Роджер, заставив меня кашлянуть, скрывая смешок. Джейми посмотрел на нее с долей цинизма во взгляде. «Знаю куда лучше тебя, Ньен. И хотя я не стал бы ручаться за иных мужчин, я готов держать пари, что Дункан не из тех мужчин, что стали бы нарушать брачные клятвы ради черной рабыни своей жены». Я поперхнулась, и Роджер приподнял одну бровь, глядя на меня. «Вы в порядке?» «Да, в порядке», — ответила я сдавленно. «Все нормально». Я прижала краешек шали к моему без сомнения пунцовому лицу и демонстративно закашлялась. «Что там? Здесь очень дымно. Не находите?» «Может, и так», — согласилась Бриана, обращаясь к Джейми. «Может, тут что-то другое. Но Федра адресовала письмо целительнице. Скорее всего, потому что не хотела использовать мамино имя, на случай, если кто-то увидит записку прежде, чем она дойдет сюда. Я подумала, что, может, ей вообще нужна не мама, а ты». Это отрезвило и меня, и Джейми, и мы переглянулись. Такое точно было возможно. Но ни одному из нас не пришло в голову. Она не могла адресовать письмо ни одному из вас, не вызвав таким образом пересудов и вопросов, продолжила Бриана. Но она могла написать «целительнице», не называя имени. Она знает, что если приедет мама, то вместе с ней приедешь ты, особенно в это время года. А если нет, мама может открыто за тобой послать. «Это похоже на правду», — протянул Джейми. «Но зачем во имя всего святого ей понадобился я?» «Есть только один способ узнать», — сказал Роджер. Он посмотрел на Джейми. «Большая часть работы закончена. Урожай собран, сено заготовлено. С забоем мы тоже разобрались. Мы справимся, если вы уедете». Джейми замер на минуту, хмурясь. Затем подошел к окну и потянул раму. Холодный ветер ворвался в комнату. И Бри прижала затрепетавшую записку к столу, чтобы она не улетела. Угли в маленькой жаровне задымились и разгорелись ярче. Пучки трав над ней тревожно зашуршали. Джейми высунул голову в окно и глубоко вдохнул, закрыв глаза, как будто смакуя букет хорошего вина. «Холодно и ясно», — объявил он, закрывая окно и возвращаясь к нам. «Будет ясно по меньшей мере 3 дня. Если поедем быстро, то за это время спустимся с гор». Он улыбнулся мне. Кончик его носа покраснел от холода. «Как думаешь, колбаса уже готова?»